Ара закрыла глаза. Томный долгий вздох зажег светика. Он уже не помнил себя. Он поднял ее и положил на постель. Но сейчас же гибким движением она поднялась и цепко схватила его за воротник. «Нет-нет!» — сказала она. «Только не это! Милый, дорогой, любимый! Нельзя!» Красные круги поплыли перед глазами Светика. Он боролся с Сарой, стараясь повалить ее и освободиться от душившей руки. «Оставь!» — прохрипел он. «Ты меня душишь, Светик! Пойми, этого нельзя!» Он рванулся, воротничок соскочил с запонок, галстук развязался. Светик снова навалился на Ару. «Светик, заклинаю тебя! Оставь!» Ее глаза наполнились слезами. «Ара! Светик! Светик!» Высвобождаясь из его рук, воскликнула Ара. «Я не могу! Пойми! Пойми меня, дорогой, золотой, милый! Хочу! Не могу! Я больная! Я заражена!» Светик выпустил ее и выпрямился. Прекрасная лежала она перед ним, раскрасневшаяся от стыда, от борьбы и страсти, с блестящими от слез громадными глазами, она была как никогда желанной. Он готов был, все презирая, все позабыв, снова кинуться на нее. «Кто?» — хрипло проговорил он, сжимая кулаки. В это мгновение постучали и, не дожидаясь отклика, открыли дверь. В комнату вошли Муратов и Синегуб. Глава 30. «Мы услыхали голоса в комнате. Значит, вы, графиня, не одна. Мы и вошли», — начал Синегуб, остановился и попятился к дверям. «Виноват», — преувеличенно вежливо сказал он и умолк. Растрепанная Ара в спустившемся измятом платье поднималась, дико озираясь с постели. Светик в разорванной рубахе, лохматый, красный, мрачно смотрел на входивших. Муратов вышел вперед. Плотно притворив дверь, он брезгливо обошел чайный столик и подошел к Светику. Его лицо, бывшее неестественно красным, вдруг побелело. Нижняя могучая скула длинного сухого подбородка непроизвольно сжималась и разжималась. Точно хотел он что-то сказать и не мог. «Милостивый государь!» — прошипел наконец он, шепеляве от волнения. «Что это значит? Какое право вы имели нападать на мою подругу, на мою любовницу?» Его блестящий взор встретил холодные остывшие глаза Светика, и холодность Светика раздражила его. «Если ваш папаша большевик, это еще не дает вам права поступать по-большевистски!» «Оставьте в покое моего отца», — скрещивая на груди руки, — сказал Светик. «Вы понимаете, что вы сделали или нет?» — взвизгнул Муратов. «Вы оскорбили мою честь!» «Серега!» — глухим голосом проговорила Ара. «Оставь, стыдно! Больше меня оскорбить, чем это сделал ты, нельзя. Светик ничего не сделал, мы боролись». «Кажется, дело пахнет скандальчиком», — прошептал Синегуб и на цыпочках отошел к дверям. «Боролись. Это...» — краска внезапно прилила к лицу Муратова. «Это, милостивый государь, подлость! Врываться к беззащитным женщинам, пользоваться их слабостью и... Я вам говорю, Святослав Федорович...»